Таким образом, царь мудрости хотел подчеркнуть важность башни и ее отстраненность от простого мира. С первым более-менее получилось. А вот со вторым, увы, уже многие годы старейшины башни в том числе занимали высокие политические посты, и идея Агура о башне магии, как о храме знания и мудрости, была забыта. Почему Агур ничего с этим не делал? Хороший вопрос, на который ни у меня, ни у Бафомета, ни у кого бы то ни было, кроме самого царя мудрости, не было ответа. Впрочем, не думаю, чтобы это было прямо-таки плохо. А вот что было действительно не слишком хорошо, так это то, что из-за установленного Агуром правила Версавии приходилось разрастаться по большей части в одном направлении. С высоты птичьего полета город был похож на лавину, неторопливо сходящую с Версавского холма. Все основные здания, императорский дворец, зал заседаний, городская ратуша, все главные храмы богов, а также особняки аристократов и, соответственно, самые богатые районы, все это находилось повыше, поближе к башне магии. Соответственно, чем дальше от вершины холма, тем беднее были районы, меньше проявлялось влияние властей и сильнее был криминал. Конечно, как столица человеческого мира, Версавия старалась держать марку. Устраивались облавы, проводились чистки, устанавливались разнообразные магические артефакты, призванные помочь простым жителям и облегчить работу стражи. Однако невозможно было поддерживать идеальный порядок на всей территории города с 10 миллионами населения и площадью в несколько тысяч квадратных километров. А потому в нижних районах, вне зависимости от любых ограничений, творился самый настоящий беспредел. Именно в такой район я и отправился, потратив на пересечение всей Версавии сначала на общественном транспорте, а потом пешком, больше 3 часов. При этом я постарался избавиться от любого возможного преследования и, когда наконец дотопал до таких улиц, на которых даже при свете дня было жутковато и мерзковато находиться, уже прямо-таки горел желанием встрять в какие-нибудь разборки. К счастью, долго искать такой возможности не пришлось. Уже спустя минут 30 бесцельного шатания между обшарпанными деревянными подобиями домов я услышал откуда-то сбоку отчаянный женский вопль. «Принцесса в беде, что могло быть лучше для того, кто ищет себе неприятностей на жопу?» Глава 14. Довольно быстро найдя подворотню, из которой раздавались крики, я увидел вполне ожидаемую картину. Троица каких-то обормотов скрутила девушку на вид чуть постарше меня. Несмотря на отчаянное сопротивление, ее юбка уже была задрана на голову, а один из мужиков развязывал шнурки на штанах. За годы работы уборщиком я повидал немало разной грязи и был к ней привычен. Но вот человеческую грязь я до сих пор на дух не переносил, не собираясь тратить время на пафосные возгласы в стиле «Отпусти даму». Я на телекинезе подлетел к одному из державших девушку ублюдков и, прежде чем он вообще понял, что происходит, положил руку ему на спину. Комбинирование завершено. Ранг объединенного заклинания. ССС. Круг объединенного заклинания. 3. Такие строки проступили на страницах гримуара после долгих 5 минут ожидания завершения процесса объединения в каменном мешке. Все-таки комбинирование заклинаний С и СС ранга даже для моего во многих смыслах поломанного гримуара, похоже, было затруднительно. Однако результат этого объединения, который я назвал техникой тела Амат, был по-настоящему поразительным. Техника тела Амат потеряла полезнейшие свойства 3 циклов и великой техники дыхания маны. С ее помощью было невозможно увеличить скорость поглощения энергии из окружающего пространства. Более того, даже не активированная, она влияла на естественный процесс поглощения мной маны, значительно замедляя его. Теперь накапливать энергию старыми добрыми медитациями было практически бессмысленно. Даже просто восстановление потраченной энергии у меня заняло бы не меньше суток. А на достижение 4-го круга маны мне бы потребовалось года 3-4. И это определенно было очень дерьмово. Однако взамен она даровала мне куда более могущественную, а также жутковатую способность. Насильник, которого я коснулся, начал было разгибаться, осознав чужое присутствие, но уже через секунду он замер и затрясся мелкой дрожью, будто при приступе. Он стоял, наклонившись, так что я не видел особо, что с ним происходит, но судя по выражению лица его напарника, державшего девушку с другой стороны, ничего приятного в этом не было. И когда еще через пару секунд моя первая жертва рухнула на землю, перевернувшись на спину, я смог лично в этом убедиться. Мужик посерел, стал буквально цвета старого пергамента, из его глаз, носа, ушей и рта вытекали ручейки крови, а на лице застыло выражение диких боли и ужаса. Это при том, что я использовал технику тела Амад даже не наполовину мощи, а затем с небольшим опозданием до меня добрался обратный эффект техники. Ощущение было таким, будто я за раз выпил не меньше литра крепкого кофе. Тело стало легким, как перышко, хотелось бегать, прыгать, крутить колеса и стоять на голове, лишь бы куда-то выплеснуть всю эту энергию. Осознание произошедшего было и правда жутковатым. Я ведь буквально выкачал из другого человека его жизненную силу и присвоил ее себе. При этом самое поразительное было в том, что эта энергия не была временным допингом. Я уже через пару секунд почувствовал, как поглощенная жизненная энергия начала циркулировать по организму, впитываясь в ткани и органы. КПД от нее был, честно говоря, не ахти какой, от силы процентов 10. И это вдобавок к тому, что я отвампирил ублюдка не до смерти, поглотив от силы треть его жизненных резервов. Однако что было бы, если бы таких вот осушенных будет 10, или 100, или 1000, а если это все будут маги, потому что манутехника тела Амат по идее тоже должна была поглощать, и едва ли не более охотно, чем жизненную силу. С учетом всего этого я, фактически, стал энергетическим вампиром, из-за одного единственного заклинания. Да, все-таки ССС ранг был чем-то совершенно особенным и было даже интересно, что произойдет, когда я достигну восьмого круга маны и смогу впервые использовать Лимигета Нагура. Ты что сделал? Тихо, даже как-то жалобно, выдавил из себя уже готовый пристроиться к девушке насильник, отваливаясь назад и падая на пятую точку. Ноги, похоже, отказались его держать. Второй оказался менее трусливым. Ему сил хватило на то, чтобы подорваться и броситься бежать. Далеко он, впрочем, не удрал, телекинез скрутил ему ноги и человеческая грязь рухнула прямо в грязь дорожную, пропахав носом полуметровую борозду. Отвечать на тупые вопросы я, естественно, не собирался. В два шага оказался перед ублюдком с полуспущенными штанами и, несмотря на его попытки отползти, положил ладонь ему на голову. Через несколько секунд содрогающееся в конвульсиях тело рухнуло навзничь, а я направился к третьему насильнику. «Пожалуйста», — захныкал он, уже успевший перевернуться на спину и сесть. «Ну, не надо. На самом деле я и так собирался оставить его во вменяемом состоянии. Полученной от пары оборванцев энергии было далеко недостаточно, чтобы как-то значительно увеличить мои силы, так что мне нужна была наводка на более крупный крысятник, желательно такой, в котором будут маги. Но, когда я уже хотел присесть перед отбросом общества и начать задавать вопросы, сзади послышался отчаянный возглас. Резко обернувшись, ожидая появления новых противников, я замер, осознав истинную причину крика девушки. Пока я на нее не смотрел, она успела встать на четвереньки, непонятно откуда достать нож и, подползя ко второму осушенному мной насильнику, с истеричным «Ха!» всадить ему лезвие прямо в грудь. Боевая деваха, ничего не скажешь, сделала то, что я делать не стал бы. Правда, не потому, что как-то негативно относился к самой идее убийства. За 15 лет жизни практически в аду, когда все вокруг, кроме может быть пары человек, были настроены против меня, я множество раз задумывался о том, чтобы прикончить кого-нибудь из своих обидчиков. Не в контексте брошенного в сердцах, ублюдок, тебе не жить, нет, совсем нет. Это были холодные, жуткие, кровожадные помыслы, и останавливал меня в большинстве случаев не сам по себе общечеловеческий запрет на убийство, а то, что я бы не смог избежать наказания. Поначалу мой разум, помнивший о земных нормах нравственности и морали, от таких мыслей оказывался едва ли не на краю разрушения. Однако человек, все-таки существо с невероятной способностью к приспособлению, и после множества надрывов в этой плоскости я стал принимать идею убийства даже с легкостью. Теперь я уже не видел ничего особо предосудительного в том, чтобы лишить другого человека жизни. Да и опыт Бафомета, не раз устраивавшего самый настоящий геноцид, не мог на меня не повлиять в той или иной мере. Так что, например, тогда, в зале собраний посохов, я не блефовал, я бы правда начал стрелять на поражение, если бы кто-то ко мне полез. Вопрос с допустимостью убийства был лишь в контексте ситуации. И определенно, троица ублюдков, попытавшаяся изнасиловать юную девушку, вполне заслуживала высшей меры наказания. Не хотел я их убивать потому, что банально брезговал. Мне на полном серьезе казалось, что, если я прикончу их, пусть даже телекинезом, от моих рук потом всю оставшуюся жизнь будет вонять грязью и гнилью. А вот девушка, похоже, руки марать не стеснялась, потому что после первого насильника она поползла ко второму, и простой кухонный ножичек по рукоять вошел уже в него, на этот раз в горло. Ну, с другой стороны оно и понятно. Претензии к этим ребятам у нее явно были куда большие, чем у меня. За этим зрелищем я наблюдал без особых эмоций, скорее с любопытством. Троица в моих глазах даже людьми считаться могла с большой натяжкой, так что справедливое отмщение не вызывало ни отвращения, ни негодования. Однако когда девушка, дождавшись, пока второй мужик испустит дух, будто какой-то терминатор начала ползти в сторону третьего, от которого мне все еще нужна была информация, мне уже пришлось вмешаться. «Так-так, давай-ка остынем», сделав пару шагов, я наклонился было, чтобы помочь девушке встать, но вместо какой-то положительной реакции едва не схлопотал тем же ножичком в икру. Благо у меня к таким вещам был стойкий иммунитет в виде все того же телекинеза, заморозившего оружие в сантиметр от моей штанины. Принц из меня, похоже, такой себе получился. «Остановись», с некоторым раздражением проговорил я, выворачивая нож из судорожно сжатых девичьих пальцев и поднимая несостоявшуюся жертву изнасилования на ноги. При этом, подняв ее с земли, я больше не поддерживал ее телекинезом, так что у нее явно было достаточно сил, чтобы стоять самостоятельно, и достаточно хладнокровия, чтобы не броситься тут же на меня или на третьего насильника. И на этот раз, похоже, на меня все-таки обратили внимание не в контексте мешающего мести столба. Деваха сфокусировала на мне взгляд, и я на секунду удивился какой-то дикой, первобытной, плещущейся в нем ярости. Она определенно была очень зла, и вообще ни разу не было похоже, что произошедшее стало для нее какой-то особенной душевной травмой. Что-то мне подсказывало, что даже без моего вмешательства, вне зависимости от исхода, эта троица прожила бы недолго. В голову пришла закономерная мысль. Нож, лезвие которого было покрыто густым алым слоем, я взял в руку и поднял к ее глазам. Она тут же попыталась выхватить свое оружие, несмотря на то, что хватать пришлось бы за лезвие, и она 100% исполосовала бы себе пальцы. А когда у нее это не получилось, деваха натурально оскалилась на меня, как какая-нибудь дикая кошка. «Отдай, это мое», прошипела она, еще больше подтверждая сходство с рысью или пумой. «Отдам, не переживай», улыбнулся я. «Нет привычки воровать, на пару вопросов только ответь». Однако прежде чем я смог их задать, ее взгляд упал на мои уши. «Ты, что, эльф?» На ее лице отразилась смесь удивления, отвращения и злости. «Полуэльф», тяжело вздохнул я. «Полуэльф, спасший тебе жизнь, так что, будь добра, ответь сначала на мои вопросы, а потом задавай свои». Несколько секунд она с недовольством буравила меня взглядом, но потом все-таки кивнула. «Хорошо, говори. Знаешь, где тут в окрестностях можно найти рассадник такой вот швали?» Я показал на хныкающего насильника, с завидной настойчивостью продолжающего попытки избавиться от сковавшего его ноги нити телекинеза. «Знаю», кивнула она, «там и похуже ублюдки есть». «Отлично, проведи меня туда, и получишь не только нож обратно, но и кое-какое вознаграждение». «Их ты тоже», она на секунду запнулась, видимо пытаясь подобрать слово для определения эффекта техники тела Амат. «Да, возможно и что похуже». «Тогда договорились», произнеся это, она протянула руку за своим ножиком. «Как тебя звать-то?» – спросил я напоследок, вкладывая ей в ладонь рукоять. «Линда», – буркнула она, выхватывая нож и направляясь к последнему насильнику. Глянув ей вслед, я не смог не обратить внимания на пару округлостей, виднеющихся из-под задранной юбки. В порыве своей праведной ярости Линда, похоже, не слишком озаботилась поддержанием целомудренного облика. На мой вкус, честно сказать, округлости, как и сама девушка, были слишком тощими. Хотя у меня самого можно было ребра пересчитать, да и вообще я голую девичью попку не видел, считай, с прошлой жизни. А этому телу так-то было 15, самый расцвет гормональной бури. Так что тощая, не тощая, а не засмотреться я не смог чисто физически. И Линда, похоже, это заметила. «Тебе тоже в горло нож всадить?» Нахмурилась она, одергивая юбку. «Не будь такой жадной», улыбнулся я. «Должен же я получить хоть какое-то вознаграждение. К тому же, думаю, ты достаточно умна, чтобы понять, что это у тебя не получится. Ты кто такой вообще?» Вытерев лезвие о полурубахи уже мертвого насильника, она встала и хитро завернула нож в складку платья на талии. «Полуэльф в Версавии, еще и магией пользоваться умеешь». «Я, рыцарь на белом коне», отмахнулся я. Пойдем, показывай, где тут у вас самый гадюшник. У меня, к сожалению, не так много времени, чтобы на светские беседы его тратить. Я знаю о трех таких местах, пожал Линда плечами. Тебе есть какая-то разница, веди в то, которое ты бы хотела увидеть разрушенным в первую очередь. Ладно, протянула она, явно не до конца понимающая, что происходит. Впрочем, оно и не удивительно. С ее точки зрения я, должно быть, выглядел каким-то поехавшим. И это несмотря на то, что она только что прикончила троих человек и явно не видела в этом ничего особенного. Выйдя из подворотни, мы быстрым шагом двинулись куда-то по лабиринту улиц. Ни о каких главных дорогах в этом районе не шло даже речи. Самая длинная улица была от силы метров 30, а в большинстве же местность была похожа на настоящий лабиринт. На самом деле мне очень повезло наткнуться на Линду так быстро. Без нее я бы точно долго плутал по этим извивам очень долго. Когда настал бы вечер и мне пришлось бы возвращаться в башню магии, я, конечно, с помощью того же телекинеза мог бы подняться до уровня крыши и банально улететь, но найти какое-то конкретное место в этом человейнике было какой-то дикой задачей. Ориентироваться тут нормально могли только местные. К счастью, Линда была как раз местной и, более того, обладала достаточной мотивацией, чтобы мне помогать. Вообще, девушка мне очень нравилась, и дело было не во внешности. Отсутствие нормальных питания, гигиены и средств по уходу за собой сказывалось. По сравнению с подавляющим большинством тех же студенток Академии, Линда была даже страшненькой, а с Джулией, выглядевшей как ожившая древнегреческая статуя, ее и вовсе было невозможно ставить рядом. Но мне крайне импонировал ее характер. Она и правда походила на кошку, которая, как известно, всегда гуляет сама по себе и не терпит попыток приручить ее и к чему-то принудить. Определенно, после того, как я закончу тут свои дела, просто разойтись с ней будет большой потерей. Впрочем, об этом буду думать уже когда все закончится. Потому что Линда, наконец, остановилась у перекрестка, показав мне на противоположный конец улицы. Там, выделяясь на фоне окружающих халуп, стоял большой каменный дом. И, судя по ощущающимся даже за полтора десятка метров отчетливым следам наложенных на стены заклятий, это был далеко не простой притон. Вот, я заметил едва дернувшиеся краешки ее губ. Это база банды «Черное безумие». Самые главные мрази района. Каждый из них заслужил смерть по 10 раз, и я очень хочу, чтобы они все исчезли. Разрушь, если сможешь. Похоже, то, что я не захотел отвечать на ее вопросы, Линду не слабо так задело. Сам не удержался от усмешки. У меня на земле в детстве была кошка, так вот она ровно так же гадила, в переносном, а иногда и прямом смысле, если я ее как-то обижал. Вот только если настоящую кошку я особо никак наказать не мог, то вот девушка, просто ведущая себя как усатая полосатая, уже совсем другой вопрос. Похоже, ты не слишком-то веришь, что у меня получится, проговорил я, резко шагнув к ней. Не слишком, с каким-то вызовом в голосе ответила она. Знаешь, а ты ведь меня даже не поблагодарила за спасение. Я бы и сама справилась. Ну, да, конечно, хмыкнул я, заметив, как дернулась ее щека. Какой бы сильной ни была девушка, тем более молодая девушка, едва не случившееся насилие, вещь определенно не рядовая и очень травмирующая. Давай так, если у меня получится, то ты меня по-нормальному отблагодаришь. И что ты хочешь? Нахмурилась она. Если справлюсь с этим твоим черным безумием, и кто только такие названия придумывает, то твоя попка будет моей, а ты, похоже, все-таки напрашиваешься. Да, вновь зашипела она, напрягаясь и уже протягивая руки к поясу и спрятанному ножу. Вообще, как мне кажется, это небольшая плата за избавление района от терроризирующей его банды, пожал я плечами. Но, если что, я имел в виду не это. Просто будешь мне помогать время от времени. Я живу в башне магии, так что добираться сюда мне далеко, а тут у меня, возможно, еще будут дела. И это все? Настороженно переспросила она. Ну, это минимум. А там посмотрим, как пойдет. В плане оплаты твоего труда я тебя не обижу, обещаю. Такое предложение ее, похоже, поставило в тупик. Потому что впервые я увидел на ее лице такие эмоции, как недоумение и сомнение. Молчание, знак согласия. Так что буду считать, что это, да, улыбнулся я. Подожди меня пока тут, я скоро вернусь. Не собираясь давать ей возможность ответить, я прямым ходом направился к каменному дому, на ходу доставая из кармана зажигалку. Тяжелую обитую металлом дверь выбил мощный взрыв, и я, все еще не прекращая улыбаться, шагнул внутрь. «Здравствуйте, есть кто дома?» Глава 15. Когда-то, очень-очень давно, вероятно, это был придорожный трактир или гостевой дом на пути в тогда еще куда меньшую Версалию. По крайней мере, стены из крупных камней явно строились с заделом на долгие десятилетия и века, а внутренняя планировка вполне подходила под такой вариант. На первом этаже, сразу за выбитыми мной дверями, располагалась обширная зала. Несколько мощных деревянных столов, что-то вроде барной стойки в углу, в другом углу, наваленные как попало мешки и какие-то ящики, а посередине – пустое место. Напротив входа виднелись две лестницы, одна вниз, в подвал, и одна, соответственно, наверх, в жилые помещения. Пришел в гости я, похоже, не вовремя. В большой зале было всего 5 человек. Они сидели за одним из столов, пили и с большим азартом играли в карты. Когда дверь оказалась выбита взрывом, они тут же повскакивали с места и похватались за оружие. Двое были с мечами, еще двое – с топорами, а перед последним в воздухе, как и передо мной, парил гримуар. Маг, судя по энергетике, четвертый круг. Пацан, один из мечников, видимо приготовившийся к встрече с бугаем типа себя, глянул на меня с недоумением и даже как-то расслабился, встав ровнее и опустив свой клинок. Однако остальные оказались не такими тупыми и бдительность не снизили. То ли были достаточно опытными, чтобы серьезно относиться к любому противнику, то ли все-таки обратили внимание на мой гримуар. Он один, на улице никого. Схватите его, желательно живым, холодно проговорил маг, самый старший и, видимо, главный в пятерке. И будьте осторожны, он все-таки маг. Трое просто кивнули и двинулись на меня, постепенно расходясь в стороны полукольцом. Тот мечник, что засомневался в моей компетентности, явно замешкался, не понимая, почему его напарники так сосредоточены и серьезны. Но спрашивать ничего не стал, тоже принял боевую стойку, оставшись позади, видимо для того, чтобы в случае чего прийти на помощь союзникам. Стоило отдать главарю черного безумия должное. В своей банде он явно поддерживал максимально серьезную и деловую обстановку. Сборищем головорезов, на что я изначально рассчитывал, услышав такое название, тут даже не пахло. Пятерка, включая даже самого неопытного бандюгу, была опытными и вымуштрованными воинами. И противостоять таким было, на самом деле, куда сложнее, чем неорганизованной толпе. К тому же от двоих из четверых воинов я отчетливо ощущал колебания маны. Это были не заклинания, банальное и максимально примитивное усиление тела энергией. Ни один уважающий себя маг ни за что не использовал бы такой топорный способ применения маны. Но это как минимум ставило этих двоих на ступеньку выше по сравнению с обычными бойцами. В бою воин, освоивший усиление энергии, стоил минимум троих. Да, я определенно наткнулся на серьезных ребят. Но от осознания этого я лишь больше воодушевился. И дожидаться, когда они доберутся до меня и атакуют, не стал. Чиркнув зажигалкой и вызвав завившийся вокруг меня огненный шлейф, я бросился в атаку на ближайшего ко мне бандита. Замах топора остановил и отвел в сторону телекинезом и тут же атаковал бойца в грудь пламенным рукавом, обратившимся мощным взрывом при соприкосновении с кожаной рубахой. Убивать их я тоже не собирался. По крайней мере до тех пор, пока не вытяну энергию техникой тела Амат. Но и давать поблажки, атакуя не всерьез, было бы глупо. И в следующую секунду стало понятно, насколько на меня с флангов, отлично скоординировав движение, набросились второй топорник и мечник, атакуя в грудь и по ногам. И в ту же секунду я ощутил, как каменный пол под ногами вздыбился, готовый вонзить в меня что-то наподобие заостренных сталагмитов. Маг постарался, естественно. Оттолкнувшись от пола, я взмыл в воздух, поддерживая траекторию движения телекинезом. Все три атаки просвистели подо мной и, казалось бы, все отлично. Однако через мгновение я едва не лишился половины ноги, когда со стороны лестницы в меня без какого-либо предупреждения прилетело водяное лезвие. На шум выбитой двери, похоже, начали подтягиваться другие члены черного безумия. Рассеяв водное заклинание взрывом, я бросил взгляд на нового противника. Маг, помоложе первого, и только на третьем круге, как и я, торопливо поднимался по ступенькам из подпола. В другой ситуации я на него бы даже внимания не обратил, но в хаосе боя даже первый круг мог сыграть решающую роль и попортить мне всю малину. А между тем сверху, со второго этажа, сопровождаемые плохо различимыми недовольными возгласами, Послышались еще чьи-то торопливые шаги. Компания собиралась и, если я не хотел оказаться в полном окружении, действовать нужно было как можно быстрее. Отправив вертикально вниз, в небольшое пространство между тремя воинами огненную гранату, заключенную в оболочку из телекинеза, я оттолкнулся от пустоты и рванул к лестницам. Нельзя было встречаться с толпой на открытом пространстве. Пока я не достигну восьмого круга и не смогу создать зону маны, численный перевес будет иметь серьезное значение в любой битве. Третий круг, атаковавший меня из-под тишка водным лезвием, такого развития событий явно не ожидал, и в ответ на мое стремительное приближение успел скастовать только одно заклинание. Довольно простенькая кипящая сфера, пузырь из разогретой воды, который при соприкосновении с целью должен был взорваться облаком обжигающего пара. В ответ я просто создал на пути сферы нечто вроде горки из телекинеза, по которой вражеское заклинание соскользнуло в сторону и лопнуло уже за моей спиной. Да, это оказалось не слишком-то приятно, но также сыграло мне на руку. Водяной пар на секунду скрыл меня от взглядов остальных бандитов. Благодаря этому я смог довольно просто избежать очередной атаки мага земли, банально чуть сдвинувшись в сторону и пропустив выросшие из пола и потолка каменные пики мимо. А сам тем временем уже оказался перед магом воды и, остановив его неуклюжий замах телекинезом, схватил бандита за горло. При наличии у жертвы маны, техника тела Амат сначала поглощала ее, а потом уже начинала пожирать резервы самого организма. И, в отличие от жизненной энергии, которой для усвоения нужна была секунда-другая, чужая мана хлынула в меня бурным потоком почти моментально. Маг оказался довольно талантливым, уже начал формировать четвертый круг. Для простого человека, не учившегося в Академии Башни Магии, достичь такого результата к третьему десятку было результатом заметно выше среднего. Вот только теперь вся эта энергия стала была моей. Техника тела Амат, больше не привязанная к хорошим или плохим поступкам цели, жадно поглощала чужую ману, вливая ее в мои круги. Если бы я смог заполучить ее всю, с легкостью сформировал бы минимум треть следующего круга. К сожалению, осушить свою жертву полностью я не мог, не было времени. Сзади уже слышались стремительно приближающиеся шаги воинов, да и по лестнице над моей головой топало множество ног, так что пришлось оставить мага в покое и продолжить движение. Все равно он, дезориентированный и, если так можно сказать, контуженный осушением кругов маны, еще какое-то время будет недееспособен. Варианта, куда отправиться, было два. Первый – подвал. Плюс такого выбора был в том, что там скорее всего было мало народу, либо не было вовсе, и мне не придется думать о том, чтобы сражаться на два фронта. Однако мне максимально не нравилась идея оказаться запертым в каменном мешке без возможности быстрого отступления. Второй же вариант заключался в том, чтобы броситься вверх по лестнице, навстречу уже почти спустившимся бандитам. Главный минус – я окажусь зажат между теми членами черного безумия, что уже спустились, и теми, кто по каким-то причинам еще находился на втором этаже. Однако с улицы я видел на втором этаже несколько окон, так что в случае чего смогу просто выскочить на улицу и дать дёру. Благородным рыцарем я точно не был и не собирался подыхать ни ради договора с Линдой, ни ради эфемерной воинской чести. Так что раздумывать дольше я не стал. Так как осушенный мной маг стоял на лестнице в подвал, мне пришлось обогнуть разделявшую два пролета стенку. И, надо сказать, решение я принял очень вовремя. Потому что еще бы секунда, и я столкнулся бы нос к носу с торопливо спускавшимися бандитами. А так, заскочив на лестницу, я успел сориентироваться и не попасть под удар меча или топора. Применив уже опробованный во время боя с Гленом стиль, я, будто конькобежец эквилибрист, по изящной траектории проскользил по потолку над головами не успевших осознать происходящее членов черного безумия. Приземлившись за спиной последнего из них, я, не будь дурак, мощным пинком пустил его вниз по лестнице, так что он навалился на спины товарища и стал первой костяшкой домино. Все семеро бежавших по лестнице бандитов, конечно, не упали, но мне удалось повалить четверых, а остальные трое оказались не способны быстро возобновить преследование. Так что топот ног по лестнице я услышал вновь уже когда почти добрался до второго этажа. Как я примерно и предполагал, он был организован в классическом формате отеля. Длинный коридор со множеством дверей в отдельные комнаты расходился от лестницы в обе стороны. С одного конца он заканчивался тупиком, а с другого загибался вправо, к следующим номерам. И, опять же, Как я и думал, бандиты, оставшиеся за моей спиной, были вовсе не единственными в этом здании. Вероятно, они, как и игравшая в карты пятерка, просто были вместе в тот момент, когда раздался взрыв, вот и спускаться начали одновременно. На втором этаже оставалось еще много народу, и некоторые уже успели повыскакивать из дверей в проход, и теперь на меня с двух сторон смотрело в общем счете шестеро человек. Снова необходимо было выбрать, и я, недолго думая, выбрал меньшее из зол. В более длинном ответвлении коридора стояло всего двое. Правда, они оба были магами, что было уже не так приятно. Но, с другой стороны, сейчас маги для меня были как раз самыми лакомыми кусочками, из которых я мог получить так необходимую мне ману. А потому такой выбор был логичным еще по одной причине. Когда я рванулся к парочке, в которой один был на третьем, а другой на четвертом круге, они меня уже встречали. Заняв все пространство коридора, на меня покатилась огненная волна, созданная ими обоими одновременно, а потому по мощи превышавшая даже то, что было доступно четвертому кругу. К счастью, они не учли особенности архитектуры собственной базы. Чтобы избежать большей части урона, мне оказалось достаточно просто заскочить в одну из боковых дверей, заблокировав пространство за собой телекинезом. Даже так защита от мощи объединенной магии изрядно просадила мои резервы маны. Но это определенно было не критично, тем более что в ближайшие секунды я собирался эти резервы восполнить. Правда, не стоило забывать, что мы с этой парочкой были не наедине. Выскочив обратно в коридор, я едва увернулся от направленной в плечо каменной стрелы, так что отправил за спину красочную огненную вспышку, практически безвредную, но при этом достаточно яркую, чтобы на секунду скрыть себя от взглядов бандитов. А сам тем временем рванул к парочке магов, уже кастовавших новое заклинание. К огромному сожалению, мои револьверы были конфискованы на время расследования, и я не стал дожидаться, когда мне их вернут. Потом я обязательно стрясу со старейшин все, что мне причитается за изобретение первого в этом мире огнестрела. И это определенно будет стоить намного больше, чем дыхание саламандры. Однако сейчас столь великолепного оружия, способного изменить расстановку сил почти любого сражения, со мной не было. А вот пули были. Так как оставшиеся 10 обоим были совершенно одинаковыми, взяли для изучения у меня только 3 штуки. И, отправляясь в Версавию, я захватил парочку, так, на всякий случай. Сооруженный из телекинеза ствол невидимого револьвера был куда ненадежнее стального. Пока что моя магия не была на том уровне, чтобы иметь прочность настоящей стали. Но для того, чтобы детонировать огненную спираль и направить траекторию пули, этого было вполне достаточно. Скорость полета снаряда стала раза в 2 меньше, а сам он довольно быстро потерял бы стабильность. Но на дистанции в 3 метра это было вообще не важно. 2 огненных бутона расцвели у правого плеча и левого бедра 2 магов. Да, они успели выставить защиту, так что урон оказался куда меньше, чем мог бы. Но заклинания, что они готовили, сорвались, и парочка оказалась практически беззащитна передо мной, уже приготовившегося пеленать их телекинезом. И на этот раз отпускать доставшихся мне жертв я не собирался. Схватив обоих за шеи, я, не останавливаясь, бросился дальше по коридору, на ходу ощущая, как напитываются маной круги. И так как один из магов имел 4-й круг, количество втекавшей в мое сердце энергии оказалось почти на грани моих возможностей. К счастью, благодаря великой технике дыхания маны, использованной при получении техники тела Амат, теперь я мог куда спокойнее поглощать чужую энергию. Риск нестабильности был сведен практически к минимуму, а скорость усвоения по сравнению с обычными челюстями Амат выросла в разы. На фоне этого уменьшившаяся почти до нуля естественная способность к поглощению маны уже даже не казалась какой-то особой потерей. 4-й круг, очухавшись после попадания пули в плечо, попытался было дать отпор, вновь начав кастовать какую-то магию. Но я просто надавил телекинезом ему на рану, и мужик тут же скуксился, застонав от боли. 3-й же круг, хоть и выглядел куда более стойким с учетом значительно больших повреждений бедра, противостоять мне был не способен технически. А потому, продолжая поглощать их ману, я устремился дальше по коридору. После правого поворота впереди показался еще один, снова правый, коридор изгибался буквой «П», и тут вновь меня встречали, хотя на этот раз всего 2 бандитов. Похоже, в длинной части коридора было меньше жилых помещений, а может, все местные жители уже остались у меня за спиной, черт знает. Парочка, уже торопившаяся мне навстречу, не сговариваясь, выхватила клинки и явно вознамерилась порубить меня вместе со своими товарищами. Однако я не собирался терять столь ценные источники маны, и тем более не собирался давать себя резать. Так что в парочку мечников отправилось сразу по две пули, чтобы наверняка. И так как у них не было даже минимальной возможности защититься, даже с помощью той же энергии, угодившие в цель снаряды оказали по-настоящему разрушительное воздействие. Взрывами бандитов откинуло к стенам, и я спокойно пролетел мимо дрожащих в конвульсиях тел. Одному серьезно разворотило грудь и живот и опалило лицо. До гибели ему оставались считанные минуты, если не секунды. Второму повезло больше, нестабильно летящие пули угодили ему в левую руку и правое бедро, так что он бы скорее всего выжил. Вот только пользоваться конечностями уже вряд ли смог бы. Да, впервые я видел реальные последствия попадания созданных мной пуль в обычного, не способного защититься от магии человека. При этом из револьверов пули летели раза в два быстрее, а значит, и их проникающая способность была куда выше. А это значит, что после выстрела из револьвера взрыв произошел бы непосредственно внутри человеческого тела, разворотив его к чертям. Моя кустарная работа, сооруженная буквально за вечер на коленке, оказалась по-настоящему жутким оружием. Однако задумываться об этом сейчас было некогда. Потому что, когда я преодолевал второй поворот, дверь слева от меня взорвалась веером щепы, едва не превратившие меня в дикобраза. Лишь в последнюю секунду я успел выставить защиту. А вот моим живым контейнерам с маной пришлось хуже, их истыкало порядочно. «Гаденыш, что ты устроил в моем жилище?» — пророкотал, выступая в коридор, высокий и мускулистый мужик с густой копной смолено-черных волос и всклокоченной черной же бородой. Я машинально оценил его силу. Пятый круг. Старший маг. И на этот раз, в отличие от боя с Гленом, это будет не спарринг, а бой на смерть. Отбросив почти полностью осушенного мага третьего круга, я взял в освободившуюся руку зажигалку. Сразимся. Глава 16. В среде криминалитета огненная магия вполне заслуженно пользовалась наибольшей популярностью. И со времен Бафомета, из памяти которого я вычленил такие сведения, вряд ли что-то изменилось. Максимальный разрушительный потенциал, большая опасность, а также зрелищность, что для вселения страха во врага тоже очень важно. Однако глава черного безумия, а это скорее всего был именно он, решил пойти по другому пути. Повинуясь его воле, в меня, вырванный из стены мощным заклинанием, полетел здоровенный булыжник размером с мою голову. Это был не телекинез, как у меня, а магия камня, и внутри каменного дома сражаться с таким врагом было, мягко говоря, невыгодно. Тем более со старшим магом. Я успел поставить на его пути защиту из телекинеза, которая была должна отклонить траекторию полета булыжника в сторону. Но скорость и вес каменюки были такими, что мое заклинание в какой-то момент не выдержало и лопнуло. Мое плечо булыжник задел самым краешком, но этого было достаточно, чтобы сорвать к черту мне кожу вместе с куском мяса. Боль была просто дикой, такой, что на мгновение у меня помутнело в глазах, и я едва не выронил зажигалку, единственный на данный момент источник пламени для моей магии. Благо, остатки поглощенной жизненной энергии парочки насильников все еще курсировали по телу, и уже через пару секунд я почувствовал, как боль отступает. Все-таки заклинание максимального ранга было чем-то невероятным. К счастью, глава черного безумия не стал дальше творить никакой неожиданной чертовщины вроде обрушения на меня потолка. Вместо этого, увидев, что атака магической катапульты неплохо на мне сработала, он решил продолжить использовать ту же тактику, а это дало мне возможность сориентироваться. От следующих четырех булыжников я успешно увернулся, уже не просто меняя их траекторию, но и уворачиваясь в стороны по уже неплохо освоенным лентам телекинеза. Моему вынужденному пленнику, которого я продолжал держать, несмотря на максимальное неудобство, однако, повезло куда меньше. Из-за того, что я не контролировать все его тело, а просто удерживал его на весу магии, его мотающиеся из стороны в сторону руки дважды попадали под удары камней. И так как попадания на этот раз были прямыми, его левое плечо превратилось в месиво, забрызгав мне лицо кровью и ошметками мышцы сухожилий, а правая рука от локтя и ниже и вовсе пропала. Представлять, что будет со мной, если такой камешек угодит в живот или грудь, максимально не хотелось. Впрочем, беззащитным я, естественно, не был. И ответ главе черного безумия уже был готов. Узкий коридор полностью утонул в ярко-желтом пламени. И, в отличие от старой версии дыхания саламандры, новое заклинание, созданная во время бегства от Валентина и названная взрывным дыханием, имела куда больший разрушительный потенциал. Пока я контролировал его с помощью огненного элементаля, это было вполне обычное магическое пламя. Именно в таком виде я использовал его против других членов банды. Но стоило отпустить контроль над заклинанием, и каждая частичка пламени взрывалась, как маленькая огненная граната. Из 7 слоев телекинетического щита, что я выставил перед собой, чтобы самому не пострадать от взрыва, 4 лопнули в ту же секунду. Еще один не выдержал и сломался с опозданием в несколько мгновений, видимо от остаточной ударной волны. При этом, даже несмотря на барьеры, меня хорошенько так тряхнуло. В замкнутом пространстве, куда более тесном, чем коридоры башни магии, взрыв определенно был крайне эффективен. И, что было по-настоящему чудесно, несмотря на то, что я истратил на него кучу маны, благодаря живому контейнеру с энергией в моей правой руке, мои запасы не только не уменьшились, но и наоборот, продолжили расти. Вот только старший маг, тем более опытный маг, определенно куда опытнее Глена, это все-таки был не просто титул. Несмотря на то, что я подготавливал свое заклинание максимально незаметно, а взрыв произошел буквально за долю секунды, я продолжал ощущать его ауру, и судя по всему, какими-то серьезными повреждениями там и не пахло. Пламя взрыва пропало довольно быстро, это был побочный эффект мгновенной детонации, и я встретился взглядами с главой черного безумия. Он смотрел на меня сквозь прореху в каменной стене, выросшей, очевидно, благодаря его магии, прямо посреди коридора. И в его глазах теперь кроме недовольства и злобы отчетливо читалось напряжение. И не просто так. Каменные стены базы были укреплены заклинаниями и должны были выдержать очень многое. Но 3 метра коридора между нами сейчас походили на бутылку колы, вздувшуюся от брошенного внутрь ментоса. Камень обуглился, пошел глубокими трещинами, на полу лежал слой каменной крошки, а сами пол, стены и потолок выгнулись наружу. Если бы не то самое защитное зачарование на здании, скорее всего этот кусок коридора и вовсе исчез бы. Перекрытия проломились бы и образовалась бы натуральная дыра от первого этажа до чердака. Видя это, глава черного безумия наверняка не мог не понимать, что было бы с его телом, не поставь он защитный барьер. Однако он его поставил, а это значило, что мой противник ни капли не пострадал и при этом стал относиться ко мне с куда большей серьезностью и настороженностью. Крайне неприятно, как минимум потому, что теперь он уже не побрезгует полностью порушить собственную штаб-квартиру, лишь бы от меня избавиться. И я не собирался дожидаться, когда стены вокруг меня начнут сжиматься, а из пола вырастут загребущие руки, готовые схватить меня за лишечки. К счастью, перед встречей с главой черного безумия я успел проскочить дальше по коридору и теперь позади меня не было врагов. Так что, подхватив себя телекинезом, я устремился в конец коридора, до которого оставалось 5 метров. Там, по левую руку, меня уже ждала хлипенькая на вид деревянная дверь, в которую я собирался заскочить, а после вылететь из здания через ближайшее окно. Совсем ретироваться я, естественно, не собирался. Не для того нападал на это место, чтобы отступить при первом же признаке опасности. Тем более, что мана старшего мага была для меня максимально лакомым кусочком. Но вот перевести сражение с главой черного безумия на улицу, где его магия камня станет куда менее опасна, было бы полезно. В том, что он последует за мной, я не сомневался ни секунды. И верно, с ревом «Стоять!» он убрал каменную стену, его защищавшую, и бросился вдогонку. При этом по стенам, полу и потолку коридора от него ко мне устремились 4 волны, оставлявшие между собой в середине коридора лишь узенький просвет для выхода воздуха. И если бы эти волны догнали меня раньше, чем я бы нырнул в дверь, я, вместе со своей ношей, оказался бы просто-напросто выдавлен сквозь этот просвет, как фарш в аппарате по формированию сосисок. К счастью, я оказался быстрее и успел, выбив дверь телекинезом, влететь внутрь помещения за секунду до того, как каменная фаршедавилка докатилась до дальней стены коридора. А вот моему живому контейнеру с маной вновь повезло меньше. Так как я держал его в правой руке и заскакивал в левую дверь, он остался развиваться за моей спиной как флаг на ветру, и настал черед уже его ног пострадать от магии его же босса. С отвратительным хрустом, как будто кто-то не закрывая рта старательно пережевывал дубовый сухарь, обе его ступни, попав в каменный пресс, превратились в тонкие блинчики с малиновым вареньем, и, что самое неприятное, они оказались зажаты в каменных тисках, так что я не смог бы двинуться дальше, не бросив своей ноши. Вот только у мага четвертого круга, уже окончательно потерявшего сознание от болевого шока и выкачиваемой маны, еще было, чем поживиться. Я, вынужденный большую часть внимания сосредоточить на сражении, значительно замедлил поглощение его энергии, и даже теперь у него осталась еще добрая треть маны. Так что бросать его сейчас было как выкинуть в мусорку недопитую бутылочку с вкуснейшим соком или каким-нибудь йогуртом, то есть настоящим кощунством. А потому, долго не раздумывая, я перерубил его ноги посередине икр ножом из телекинеза, после чего прижег раны взрывным дыханием, чтобы моя драгоценная бутылочка с вкусняшкой не умерла раньше времени от кровопотери. От таких манипуляций к горлу подступил плохо сдерживаемый ком рвоты. Убить человека я был готов, мысленно уже свыкся с этой идеей. Но вот так копаться в окровавленной плоти, пусть и заклинанием, а после чуять запах горелого мяса было все-таки немного чересчур. Впрочем, рвотный рефлекс был тут же подавлен. Как говорится, отставить сопли, кадет. Если бы такое смогло выбить меня из колеи, то лучше было вообще не начинать всю эту авантюру с нападением на банду в Нижнем городе. Можно было просто остаться в башне магии, продолжая неторопливо накапливать ману и вспоминать заклинания, а потом сдохнуть, когда неведомая чертовщина, сумевшая забороть Агура, доберется до Версави. Тем более, что меня по пятам преследовал разъяренный старший маг, и для всей этой хрени было вообще не время и не место. Пристальным взглядом я охватил помещение, в котором оказался, где-то 10 на 20 метров площади, с несколькими стеллажами, на которых были в разнобой расставлены крупные деревянные ящики. Больше на складе ровным счетом ничего не было, кроме пары окон в противоположной от входа стене. К ним-то я и рванул, вот только поздно. Практически прямо перед моим носом на окно будто бы опустились каменные жалюзи, дополнительно ощетинившиеся каменными же шипами. Видимо, чтобы мне было неповадно пытаться пробить препятствующее бегству препятствие собственным телом. «Куда это ты собрался?» – пророкотал глава черного безумия, с широкой улыбкой переступая порог склада. «Воздухом подышать», – ответил я, бросив взгляд на второе окно, уже тоже начавшее зарастать камнем. Проламывать стены было, если не бесполезно, то максимально нерационально. Даже в узком коридоре мощнейший взрыв не разрушил укрепленный зачарованием камень, а ведь внешние стены здания должны были быть куда толще и прочнее. К тому же действовать на два фронта было тем более нереально. Оставался только один вариант – прикончить противника перед собой, и потом уже думать о вариантах. Однако, в отличие от злодеев из книжек и фильмов, глава черного безумия не собирался давать мне время на подготовку плана. Из пола под моими ногами выстрелили каменные пики, едва не превратившие меня в шашлык, потолок начал опускаться, лишая меня места для маневра, а со стороны мага камня в меня вновь полетели каменные ядра. Возможно, у главы банды был меньший арсенал заклинаний по сравнению с тем же Гленом, но те, что у него были, он использовал с умом и максимально грамотно, из-за чего становился противником даже более неприятным. Я устремился в сторону, уходя с траектории полета булыжников, отправляя в главу черного безумия остаток пуль, а следом отправляя мощную огненную волну. Деревянные стеллажи и ящики тут же вспыхнули, однако не было похоже, чтобы это как-то его взволновало. То ли содержимое этих коробок было не так важно, то ли, подхватив один из ящиков телекинезом, я запустил его в дальнюю стену, и на пол вместе с поломанными досками посыпались металлические наручи. Полтора десятка стальных перчаток с лязгом разлетелись по сторонам и, окинув взглядом склад еще раз, я на секунду ощутил настоящий шок. Полсотни ящиков с доспехами и, вероятно, оружием, эти ребята, что, к войне готовились. На кой черт им столько? Вероятно, именно из-за этого замешательства я и не заметил очередную каменную пику, выросшую из пола и пробившую мне насквозь правую ступню. Потеряв равновесие, я рухнул вперед, практически прямо на рассыпанные латные перчатки, лишь в последний момент успев замедлить падение и не расшибить нос. Я уже хотел обломать каменный шип, но тут второй такой же пронзил мне правое плечо, а третий – левое бедро. Четвертый, раздвинув ворох стальных рукавиц, остановился в нескольких сантиметрах от моего глаза. «Не рыпайся», — угрожающе произнес глава черного безумия, неторопливо приближаясь ко мне. Походя, он затушил горящие ящики, накрыв их каменными коробами и перекрыв доступ кислорода. И когда рядом с моей головой остановились кожаные сапоги, пожар уже прекратился. «Кто ты такой?» — спросил он, наступая на мою левую руку и выдавливая из пальцев зажигалку. Я не отвечал. Стиснув зубы от боли в пронзенных ногах и плече, я сосредоточился на технике тела Амат, на максимальной скорости выкачивая из своей ноши последние крупицы маны. Определенно, двигаться с таким грузом было в разы сложнее, а оставшаяся в моем пленнике энергия уже не стоила того, чтобы ради нее стараться. Если бы я выбросил 70 килограммов лишнего веса, наверняка смог бы увернуться от каменной пики. Однако я продолжал таскать этот груз за собой не просто так и не из чувства ностальгии. Мне нужна была его энергия, чтобы завершить формирование своего четвертого круга маны. 99%, 99,5, 99,9. Что? Мощная волна энергии прошлась по всему моему телу. Я ощутил невероятный, ни с чем не сравнимый прилив сил, будто искупался в источнике с живой водой. А в следующую секунду то место, где только что должна была быть моя голова, пронзил еще один шип. Но было уже поздно. Длинный и гибкий стальной клинок, в который превратилась пара латных перчаток, перерубил пришпилившие меня к полу каменные колья, и я сдернул себя с места телекинезом. Мой донор маны остался лежать, теперь таскать его за собой было теперь совершенно бессмысленно. «Сука, стой!» — взревел глава черного безумия, вновь обрушивая на меня совсем уж дикий шквал самых разнообразных атак. Вот только четвертый круг, не третий. Я все еще был в процессе прорыва, и применение заклинаний давалось с большими болью и трудом. Но при этом разница в силе между нами не выросла, она уменьшилась. Использовав телекинез, я чиркнул колесиком зажигалки, все еще лежавшей под ногами главы черного безумия, и огненный шар откинул его в сторону, прямо на рухнувшие стеллажи. Взрывное дыхание, имевшее свойство роста, после моего прорыва также перешло на четвертый ранг. Разрушительная мощь и скорость детонации стали больше, и на этот раз защититься полностью он уже не смог. И давать ему очухаться после взрыва я не собирался. Подхватив с пола еще одну перчатку, я превратил ее в средний длинный кинжал и, налетев на главу черного безумия, вонзил лезвие мужчине в бок и резко провернул. Точнее, прицелиться было сложно, потому как в моих ногах застряли каменные пики, и нормальная координация движения в таких условиях была невозможна. Зарычав от боли, он замахнулся на меня кулаком, параллельно атакуя все теми же каменными пиками. Но боль в поврежденных потрохах не давала нормально использовать ману. Так что на этот раз я позволил себе даже не уворачиваться, выставив на пути пик барьера из телекинеза. Следом я притянул к себе еще одну перчатку, и новый клинок вонзился главе черного безумия уже в плечо. Параллельно телекинетический пресс превратил в блинчики пару его пальцев. Его рев, в котором уже почти не было ярости, одна только боль, эхом отдавался от стен склада. Действовать надо было быстро, ведь на базе осталось еще немало бойцов и магов, сейчас наверняка спешивших сюда. А потому, когда третий кинжал пробил его второе плечо, а удар телекинеза в пах заставил проступить на его глазах слезы, я положил ладонь ему на лоб и вытянул из памяти Бафомета новую магию. Сон Морфея. Глава черного безумия тут же обмяк, его мышцы расслабились, а взгляд потерял фокус. Я сделал шаг назад и тяжело вздохнул. Теперь, пока я не отменю заклинание, либо пока его не разбудит какая-нибудь другая ментальная магия, он перестал представлять для меня опасность. Неторопливо я развернулся к дверям склада и, поддерживая себя в воздухе телекинезом, двинулся навстречу торопливо приближающимся шагам. Еще через 10 минут все было кончено. Все бойцы на базе были либо мертвы, либо погружены в магический сон. А еще через полчаса я, выкачав из нескольких жизненную энергию, смог более-менее исцелить раны от каменных пик. После чего, пусть и прихрамывая, но уже на своих двоих, вернулся к главе банды. Он успел встать со сломанного стеллажа, но только затем, чтобы тут же лечь на пол и громко захрапеть. Побочный эффект сна Морфея. Пару раз хлопнув его по щекам, приведя его в чувство и усадив поровнее, чтобы было проще общаться, я уселся напротив. Изначально моей целью было просто атаковать какую-нибудь группировку Нижнего города и за счет ее членов пробиться на следующий круг маны, после чего просто вернуться в башню магии. Но увиденное мной здесь было слишком странным, чтобы просто уходить, не выяснив деталей. Слишком уж много было странностей за последние несколько дней. «Ну, дорогуша», — произнес я, глядя на мужчину, — «расскажи мне, откуда у банды из Нижнего города взялось оружие и доспехи на пару сотен человек?» Глава 17. Под эффектом сна Морфея разум человека становился максимально расслабленным и податливым, лгать в таком состоянии просто не представлялось возможным. а потому истории главы черного безумия вполне можно было верить. По крайней мере, он сам свято верил в сказанное, а послушать действительно было что. И тот факт, что рассказ из-за побочных эффектов заклинания в виде медленной речи и долгих пауз растянулся раза в три, этого не отменил. Вообще, мне изначально показалось немного странным, что в нижних районах, погрязших в бедности и разрухе, вдруг появился качественно выстроенный дом со стенами, укрепленными зачарованием. Современных цен на подобный архитектурный проект я не особо представлял, но несложно было догадаться, что это стоило просто кучу денег, которые очень сложно заработать на крышевании простых лавочников. И из рассказа моего вынужденного информатора выходило, что они, действительно, не сами отгрохали такую домину. У черного безумия был спонсор. И когда я услышал, кем именно был этот спонсор, мне захотелось пробить себе рукой лицо. Эльфы, моих новых знакомых поддерживали остроухие. Твою-то мать. Вообще, благодаря тому, как часто мне припоминали отгремевшую 16 лет назад войну с эльфами, я волей-неволей стал большим экспертом по этой теме, и на самом деле мог немало рассказать про события этих лет. Вот только раньше я всегда старался избегать этого вопроса, даже в мыслях. Медвежья услуга, что мне оказали остроухие, передав половину своей крови, заставляла меня сжимать кулаки от ярости каждый раз, когда я думал об этой войне. Но теперь, похоже, от этого было не отвертеться, потому что эльфам, похоже, было мало. И, на самом деле, в этом не было полностью их вины. Огромный континент, на котором произошло мое второе рождение, внешне походил на карточную трифовую масть или на клевер. Четыре части суши, разделенные четырьмя внутренними морями, с трех сторон окружал Великий Мировой океан. С четвертой же стороны, вплотную к самому небольшому необитаемому лепесточку, называемому пограничными землями, располагался край, неизведанный и, по всем историям, жуткая земля, куда не так давно отправился Агур. Человечество, во главе с Версавской империей, занимало противоположный от края лепесток, называвшийся Иль в честь верховного бога этого мира, а потому для людей край представлял довольно условную угрозу. Подавляющее их большинство ни разу не приближались к границе края меньше, чем на несколько тысяч километров. А вот эльфам повезло значительно меньше. Их лепесток, находящийся южнее Иля, был меньше и, что хуже, ближе к краю. Фактически, юго-восточную часть эльфийского континента, Халлы, на некоторых картах даже окрашивали в мрачные темные цвета, так же как и край. При этом край не был непонятным чем-то, куда боялись соваться просто потому что, из-за края то и дело накатывали волны довольно жутких существ, в общем и целом называвшихся серыми. И это были не тупые орды чудовищ, а вполне себе организованные войска, сражения с которыми уже многие века терзали эльфийские страны. Отбиваться эльфы умудрялись каждый раз лишь благодаря помощи богов. Боги, очевидно не любившие края и все, что там находится, исправно благословлявших остроухих на победу.